положение Эдуарда становилось все более шатким. В стране царила анархия, бароны пользовались этим и открыто занимались разбоем. Из-под власти короля выходили целые графства, и в довершение ко всему начался голод. Король пребывал в отчаянии, когда его союзник Карл Смелый, ярый враг Уорвика, сообщил о готовящейся на континенте экспансии. Эдуард просил лишь о том, чтобы Карл, имевший сильный флот, не допустил переправы Уорвика и Маргариты Анжуйской с войсками через Ла-Манш, уверяя, впрочем, что, ежели подобное произойдет, то он сумеет разделаться с ними. Слова, одни слова. Карл Смелый был прекрасно осведомлен о том, насколько слаб сейчас король Эдуард. Герцог презирал его за малодушие, но оставался верен союзническим обязательствам, ибо понимал, что если при поддержке Франции в Англии восстановится власть ланкастеров, то Уорвик вместе с Людовиком Французским без промедления выступит против Бургундии. Англия же, раздираемая смутами и измученная голодом, ждала Уорвика. Люди не забыли о годах относительного благополучия, когда он правил при молодом монархе, и все чаще связывали свои надежды на лучшую жизнь с Ричардом Невиллем. Англичане уже свыклись с тем, что именно он стоит у кормила власти при королях, будь то легкомысленный Эдуард IV Йорк или слабоумный Генрих VI Ланкастер. Да и как иначе? Ведь возводил на трон Ричард Невиль, а, следовательно, он стоял выше власти королей и мог править как по закону, так и по справедливости. Королевство замерло в ожидании вторжения. Именно в это время младший брат короля Ричард Глостер нашептал Эдуарду, как, наконец, остановить медведя. Все знали, что Уорвик боготворит свою младшую дочь Анну. Горбатый Дик посоветовал королю сделать ее заложницей и припугнуть ее отца страшной расправой над ней, ежели делатель королей не смирится. Если же Уорвик явится к Эдуарду с повинной, ему и Анне окажут всяческие почести, а юная девушка станет женой герцога Глостера. Какие планы вынашивал брат короля, никто не знал. Он был загадочен и непостижим, этот калека с лицом падшего ангела, глазами цвета ночи и изувеченным телом. Его боялись и не понимали, хотя все, что он делал, казалось, шло лишь на благо королевству. И Эдуард согласился. Страшное письмо, составленное вопреки всем канонам рыцарской чести, было отправлено. Если бы его содержание стало известно в Англии, ни один рыцарь, носящий цепь и шпоры, не поднял бы в защиту короля, павшего так низко, свой меч. Письмо вверили тайному гонцу, рыцарю Филиппу Майсгрейву, считавшемуся лучшим воином Англии. Человек чести, верный вассал своего государя, он не ведал, что за послание везет. Однако судьба распорядилась по-своему. Никто не мог предположить, что Анна Невиль, эта своенравная и дерзкая дочь делателя королей, разрушит все планы Эдуарда Йорка и его горбатого брата и, переодевшись мальчишкой, покинет свое узилище. Более того, волею случая ее спутником стал именно тот человек, коего король избрал своим тайным гонцом. И в Париж к Уорвику они прибыли почти одновременно. Узнав об этом, Эдуард Йорк буквально на глазах у придворных потерял сознание.